Также обманчивы приведенные цифры и относительно восточных областей. Так, например, цифры показывают, что Московское княжество подвергалось большим опустошениям, чем княжество Тверское. Но рассмотрение других обстоятельств, и именно когда и какого рода опустошениям подвергались оба соперничающие княжества, совершенно изменяет дело. Тверское княжество подверглось страшному опустошению в конец от татар и калиты при князе Александре Михайловиче. Потом, не успело оно оправиться от этого бедствия, начинаются усобицы княжеские, заставляющие народ выселяться из родных пределов в другие княжества. Тогда как Москва не терпит опустошений от внешних врагов, от Калиты до Донского, а усобицы начинаются в ней только в княжении Василия Васильевича, когда она уже воспользовалась временем отдыха и взяла окончательно верх над всеми другими княжествами. Цифры показывают, что более частым нападением внешних врагов подвергались пограничные области на юго-востоке и северо-западе – Рязанская, Новгородская и Псковская. Рязанская от татар, Новгородская и Псковская от шведов, немцев и Литвы. И числовое большинство остается на стороне северо-западных границ. Но мы заметили, что нашествий шведских и немецких нельзя сравнить с татарскими. С другой стороны, не должно преувеличивать и вреда, который Россия претерпевала от татар. Не должно забывать, что иго тяготело особенно только в продолжении первых 25 лет, что уже в 1266 году летописец извещает об его ослаблении, что уже в конце XIII века исчезают баскаки и князья сами распоряжаются относительно выхода, что после татарских опустошений, которые были следствием усобицы между сыновьями Невского, до опустошения Тверской области татарами с Калитою, и после этого вплоть до Тахтамышева нашествия, в продолжении, следовательно, слишком 50 лет, за исключением пограничных княжеств Рязанского и Нижегородского, северо-восточная Россия не слыхала о татарских нашествиях. А потом, кроме Тахтамышева, Едигеева и Улу-Махметова нашествия, набеги касались только границ, и по-прежнему терпело от них преимущественно княжество Рязанское. Вообще, с цифрами в истории надобно обходиться очень осторожно. Обратимся к физическим бедствиям. Под 1230 годом летописец говорит о голоде, свирепствовавшем во всей России, кроме Киева. В половине сентября мороз побил весь хлеб в Новгородской области. И отсюда началось горе большое, говорит летописец. Начали покупать хлеб по 8 кун, катер ржи по 20 гривен, пшеницы по 40 гривен, пшена по 50, овса по 13. Разошелся весь город наш и вся волость, и наполнились чужие города и страны братьями нашими и сестрами. Оставшиеся начали мереть. Трупы лежали по улицам, младенцев грызли псы, ели мох, сосну, кору липовую, лист разный. Некоторые из черни резали живых людей и ели, другие обрезывали мясо с трупов, иные ели лошадей, собак, кошек. Преступников казнили, вешали, жгли, но встало другое зло. Начали зажигать дома людей добрых, у которых чуяли рожь, и грабили имение их. Между родными не было жалости. Сосед соседу не хотел отломить куска хлеба. Отцы и матери отдавали детей своих из хлеба в рабство купцам иноземным. По улицам скорбь при виде трупов, лежащих без погребения. Дома тоска при виде детей, плачущих по хлебе и умирающих с голоду. Цены возвысились, наконец, до того, что четвертую часть кадержи начали покупать по гривне серебра. Архиепископ Спиридон поставил скудельницу и приставил человека доброго и смиренного именем Станил, возить в нее мертвецов на лошади со всего города. Станил возил целый день беспрестанно и навозил 3030 трупов. Скудельница наполнилась, поставили еще другую и наклали 3500 трупов. Псковский летописец рассказывает об этом голоде у себя, в тех же чертах. Его особенно поразило то, что в Великий пост люди ели конину. Написал бы еще кое о чем похуже, да и так уже горько, оканчивает он свой рассказ. В Смоленске выстроено было 4 скудельницы, в которых было положено 32 тысячи трупов. В 1251 году пошли дожди в Новгородской области, подмочили хлеб и сено, осенью мороз побил хлеб. В 1291 году то же самое. В 1303 году там же зима была теплая, не было снегу через всю зиму, и люди хлеба не добыли. В 1309 году был голод сильный и по всей русской земле, потому что мышь поела всякий хлеб. В 1331 году была большая дороговизна в русской земле. Это голодное время слыло под названием «рослой ржи». В 1364 году с половины лета стояла мгла, зной был страшный, леса, болота и земля горели, реки высохли. В следующем году то же самое, и отсюда сильный голод. Осенью 1370 года было снегу много, и хлеб пошел под снег. Но зима была теплая, весь снег сошел в самом начале Великого поста, и хлеб был сжат в Великий пост. Летом в солнце показались места черные, как гвозди. Мгла была такая, что на сажени нельзя было ничего перед собой увидеть. Люди сталкивались лбами, птицы падали с воздуха людям на головы, звери смешивались с людьми, медведи и волки бродили по селам, реки, болота, озера высохли, леса горели, голод был сильный по всей земле. В 1373 году при сильном зное не было ни капли дождя во все лето. Летом 1407 года было сумрачно и дождливо. Крылатый червь летел от востока на запад, поел деревья и засушил их.